Глава четвертая. «Как успехи, Сакс?» «Хорошо». Она как раз заканчивала ходить по сетке. Выражение, означающее осмотр места преступления по принципу стрижки газона. Сначала движешься из конца в конец в одном направлении и возвращаешься тем же путем, забирая чуть в сторону. Затем все повторяется, только идти надо перпендикулярно прежнему курсу. При этом осматриваешь все пространство. Сверху вниз, от пола до потолка. Таким образом, ни один сантиметр, ни один ракурс не остается без внимания. Существует несколько способов обследования мест преступлений, но Райм всегда настаивал на методе сетки. «Что значит «хорошо»?» — с некоторым раздражением спросил Райм. Обобщение или в его терминологии «мягких оценок» он не признавал. «Преступник оставил набор насильника», — ответила Сакс. Поскольку канал связи предназначался для того, чтобы обеспечить виртуальное присутствие Райма на месте преступления, они пренебрегали обычными правилами радиопереговоров, как, например, оканчивать реплику словом «прием». «Неужели?» «Все равно, что оставить кошелек с документами. Что там?» «Вообще-то набор вполне типичный. Рулон клейкой ленты, ножик, презервативы. Есть одна чудная деталь — карта Таро. Знаешь, такая картинка с изображением висельника». «Интересно, настоящий извращенец или прикидывается?» — размышлял вслух Райм. «Многие убийцы, в том числе вашингтонские снайперы, застрелившие в 2002 году 10 человек, оставляли на местах преступлений карты Таро». Сакс продолжила. «Что радует, так это аккуратненький полиэтиленовый пакетик, в который все упаковано». «Прекрасно». «Преступники нередко пользуются перчатками, но частенько забывают про свои пальчики на предметах, которые приносят с собой. Так насильников уже не раз находили по выброшенным оберткам от презервативов. Человек, которого они ищут, мог протереть ножик и все остальное, но забыть про пакет». Она опустила набор в бумажный пакетик для улик и отложила его в сторону. Для сохранности собранного материала бумажные мешки во многом практичнее пластиковых. «Лежал на книжной полке, недалеко от того места, где сидела девочка. Сейчас проверю на скрытые отпечатки». Она обсыпала полки флуоресцентным порошком, надела очки с оранжевыми стеклами и включила фонарь специального освещения. Технология, позволяющая рассмотреть невидимые невооруженным глазом следы крови, спермы и отпечатки пальцев. Поводив лампой вверх-вниз, Сакс сообщила: «Отпечатков нет. Видны следы латексных перчаток». «Что ж, хорошо». «По двум причинам», — лекторским тоном отозвался Райм, очевидно решив проверить коллегу на догадливость. «По двум?» Первую она поняла сразу. Если найдется перчатка, то они снимут отпечатки с внутренней стороны пальцев, о чем преступники тоже частенько забывали. «Но что второе?» Она задала вопрос Райму. «Элементарно. Он, скорее всего, судим. И когда мы найдем отпечаток, система его быстро определит». Федеральная интегрированная система автоматизированной идентификации отпечатков пальцев вместе с аналогичной системой штата представляли собой электронные базы данных, способные определить совпадение с образцом за считанные минуты, а не за дни или даже недели, как при проверке вручную. «Да, понятно». Сакс немного расстроилась, что завалила экзамен. «Что еще подразумевалось под «хорошо»?» «Вчера вечером здесь тщательно вычистили пол. А нападение произошло сегодня с утра. У тебя нетронутое поле, чтобы снять отпечатки подошв?» «Да, здесь отчетливые следы». Опустившись на колени, Сак сняла электростатистическое изображение следов мужской обуви. Отпечатки вели к столу, за которым сидела Женева. В одном месте нападавший переминался, готовясь к удару. Затем бросился догонять жертву к двери пожарного выхода. Кроме него сюда заходил только Рон Пуласки, но начищенные до блеска форменные ботинки оставили совсем иной отпечаток. Сакс рассказала Райму, как девочка воспользовалась манекеном, чтобы отвлечь киллера и сбежать. Райм одобрительно хохотнул. Он нанес ей, манекену, очень сильный удар, тупым предметом. Настолько сильный, что расколол пластик под мягкой вязаной шапочкой. Потом, видимо, пришел в ярость от того, что его надули, и расколошматил аппарат для чтения микрофиш. «Тупым предметом», — повторил Райм. «Можешь снять отпечаток вмятины?» В бытность свою главой отдела по обследованию мест преступлений, еще до травмы, Райм составил несколько баз данных для идентификации собранных улик и трассологической экспертизы отпечатков. Один из файлов содержал сотни изображений следов, которые оставляют на коже и предметах тупое орудие, будь то монтировка, человеческая кость или кусок льда. Внимательно изучив манекены и осколки аппарата, Сакс ответила: «Нет, Райм, я ничего не вижу. Шапочка, которую Женева надела на ма...» «Женева? Так ее зовут. Хорошо, продолжай». Амелию задело, что Райм не проявил никакого интереса к самой девочке и тому, что той пришлось пережить. Такое случалось уже не впервые. Ее часто тревожило безразличие Райма к потерпевшим. А тот всегда отвечал, что профессионалу иначе нельзя. Кому нужен пилот, который, залюбовавшись закатом или испугавшись грозы, влетает прямехонько в гору? Тоже и с полицейскими. Мысль, конечно, понятная, но для Амелии Сакс жертвы были прежде всего людьми, а преступления — не столько задачками для криминалиста, сколько вопиющей несправедливостью, особенно если жертва — 16-летняя девочка. Сакс собралась. Шапочка рассеяла силу удара в месте контакта. От аппарата тоже остались одни осколки. Райм сказал: «Что ж, прихвати с собой парочку образцов. На них могли остаться следы. Обязательно». Сакс услышала в трубке чьи-то приглушенные голоса и ответил Райм немного встревоженно: «Заканчивай поскорее и возвращайся сюда». «Почти закончила», — сказала Сакс. «Сейчас только пройдусь по сетке на пожарной лестнице. Райм, что там у тебя?» Тишина. Когда он снова заговорил, беспокойство в его голосе только прибавилось. «Все, Сакс, мне пора. Похоже, у меня гости». «Кто?» Но Райм уже отключился. Женщина-детектив в белом комбинезоне скрылась из виду за краем окна. Томпсона Бойда она больше не интересовала. Со своей смотровой площадки в 60 футах над улицей он наблюдал за пожилым копом, который направлялся к группе свидетелей. Средних лет, грузный, в мятом костюме. Этот тип полицейских Бойд тоже хорошо знал. Умом не блещет, зато хваткой отличается бульдожьей, под стать внешности. Такой будет докапываться до сути, и ничто его не остановит. Когда толстяк кивнул вышедшему из музея высокому негру в коричневом костюме, Томпсон оставил свой пост и заспешил вниз по лестнице. На площадке первого этажа он остановился, достал из кармана револьвер и проверил, не забилось ли что между стволом и цилиндром. Может, вот такой щелчок, когда он откидывал и закрывал барабан, насторожил девушку. И хотя сейчас вокруг не было ни души, Томпсон все проделал без единого звука. На ошибках надо учиться. Все по инструкции. Убедившись, что револьвер в порядке, Томпсон спрятал его под плащ, спустился по темному лестничному пролету в холл и вышел через дальнюю дверь на 56-ю улицу. Потом свернул в переулок, который вывел его обратно к музею. Выход из переулка на 55-ю никто не охранял. Томпсон незаметно пробрался к побитому мусорному баку, из которого несло гнилью, и выглянул на улицу. Проезд уже открыли, но на тротуарах толпились десятки зевак. Полиция почти вся разъехалась. Женщина в белом комбинезоне, поцелуй смерти, была наверху. Перед входом стояли две патрульные машины и мини-фургон бригады криминалистов. Из полицейских оставались трое в форме, двое в штатском и помятый толстяк-детектив. Томпсон покрепче сжал револьвер. Пуля не самое надежное средство, но иногда выбирать не приходится. И если уж стрелять, то в сердце, никак не в голову. Пуля может просто скользнуть по черепу, да и попасть не так-то легко. Нет, только в грудь. Томпсон скользнул взглядом по толстяку-детективу в помятом костюме. Тот, опустив голову, рассматривал какой-то листок бумаги. С каменным спокойствием Томпсон положил пистолет на левую руку, аккуратно прицелился и сделал 4 быстрых выстрела. Первая пуля пробила бедро женщине, стоявшей на тротуаре. Остальные настигли того, кому предназначались. В середине его груди появились 3 крошечных отверстия. К тому времени, как тело коснется земли, они превратятся в 3 кровавые розочки. Девушки разительно отличались сложением, но Линкольн Райм сначала заметил то, как по-разному они смотрят. Полная была одета броско, вся в блестящих побрякушках с длинными оранжевыми ногтями. Ее взгляд плясал, как непоседливая мошкара, не задерживаясь ни на чем дольше секунды. Она обскакала глазами лабораторию, приборы, мензурки, химикаты, компьютеры, мониторы, бесконечные провода. Глянула на его ноги, коляску, все время шумно жуя жвачку. Вторая невысокая худенькая, похожая на мальчишку, была спокойна. Она, не отрываясь, смотрела на Линкольна. Один быстрый взгляд на коляску, и ее глаза вновь обратились к его лицу. Лаборатория ее не интересовала. «Это Женева Сеттл, Дженнифер Робинсон из патрульно-постовой службы кивнула на худышку. Женщина была хорошей знакомой Амелии Сакс и по ее просьбе привезла девушек из участка к Райму. А это ее подруга Лакиша Скотт. Перестань жевать, Лакиша. Девушка изобразила страдальческий вид, но жвачку вынула и сунула в сумочку, даже не потрудившись во что-нибудь завернуть. Робинсон сказала: «Они с Женевой вместе сегодня утром ходили в музей. Только я ничего не видела», — сразу предупредила Лакиша. Райм гадал, то ли она так нервничает из-за случившегося, то ли смущается, что он калека. Наверное, и то, и другое. Женева была в серой футболке, черных мешковатых штанах и кроссовках. «Последняя школьная мода», — догадался Райм. Селитта сообщил, что ей 16, но выглядела она моложе. У Лакиши на голове красовалась масса тонких черных и золотых косичек, затянутых так туго, что в промежутках просвечивала кожа. Женева была коротко подстрижена. «Я объяснила им, кто вы, капитан». Робинсон обратилась к нему по званию, которое уже несколько лет как устарело. «И что вы зададите кое-какие вопросы насчет происшествия?» «Женева рвалась в школу, но я сказала, что придется подождать». «У меня сегодня контрольная», — пояснила девушка. Лакиша только присвистнула. Робинсон продолжала. «Сейчас ее родители нет в стране, возвращаются ближайшим рейсом, а в их отсутствие за ней приглядывает дядя». «И где они, родители?» — спросил Райм. «Отец на симпозиуме в Оксфорде. Он что, профессор?» Женева кивнула. «Преподает литературу в Хантере». Примечание. «Хантер колледж» — один из старейших и крупнейших колледжей городского университета Нью-Йорка. Находится в центре Манхэттена. Конец примечания. Райму стало стыдно. Надо же было так удивиться, узнав, что у девочки из Гарлема интеллигентные родители, участвующие в международной научной жизни. Больше, чем на собственную зашоренность, он досадовал на ошибочность своих выводов. Да, по одежке ей самое место в уличной банде. Но ведь напали на нее, когда она сидела в библиотеке, а не шаталась по подворотням и не таращилась с утра в телевизор. Лакиша выудила из вместительной сумочки пачку сигарет. «Райм начал было здесь. Не курят», — закончил за него вошедший в комнату Том, после чего забрал пачку и запихал обратно в сумочку. «Вот молодец. Ничуть не смутился, что на него вдруг свалились две девушки-подростка. Он улыбнулся и спросил. «Какую шипучку предпочитаете?» «А кофе есть?» — спросила Лакиша. — Найдется. Том поочередно глянул на Дженнифер Робинсон и на Райма. Оба только мотнули головой. — «Я крепкий люблю», — уточнила толстушка. — «Неужели? Я тоже». Том посмотрел на Женеву. — «Ты что-нибудь будешь?» — «Спасибо, нет». Райм с тоской посмотрел на бутылку скотча, стоящую поблизости на полке. Заметив его взгляд, Том усмехнулся и исчез в кухне. От слов «патрульный Робинсон» легче тоже не стало. «Мне надо возвращаться в участок, сэр». Как? Уже?» Райма охватило смятение. «Вы точно не можете задержаться на некоторое время?» «Не могу, сэр. Если я понадоблюсь, позвоните». «Да... нянька сейчас бы не помешала». Райм не верил в судьбу, иначе разглядел бы в таком положении вещей искусно подстроенное возмездие. Взявшись за это дело, он избежал поездки в больницу и теперь расплачивается за уловку. Ближайшие полчаса в компании двух школьниц грозили обернуться пыткой. Общение с молодежью совсем не его конек. «До встречи, капитан». Робинсон вышла за дверь. «Да-да», — пробормотал Райм вдогонку. Через несколько минут с подносом в руках возвратился Том. Он налил Лакише чашечку кофе, а Женеве подал кружку, судя по запаху, с горячим какао. «Я подумал, вдруг ты все-таки не откажешься», — сказал он. «Не хочешь, можешь не пить». «Что ж, спасибо». «Не откажусь». Женева посмотрела на дымящуюся поверхность, отхлебнула глоточек другой, опустила кружку и уставилась в пол. Затем еще несколько раз пригубила напиток. «Все в порядке?» — спросил ее Райм. Кивок. «У меня тоже», — сообщила Лакиша. «Он напал на вас обеих?» «Не, на меня нет». Лакиша окинула его взглядом. «Ты как тот актер, который шею сломал?» Она, причмокнув, отхлебнула кофе, добавила сахара, снова отхлебнула. «Да, точно». «И ты совсем ничем не можешь пошевелить?» «Не особенно». «Вот дерьмо!» «Криш!» «Остынь, подруга!» — шепнула Женева. «Нет, ну вообще!» Повисла тишина. С появления девушек прошло каких-то 8 минут. Оказалось, часы. Что теперь делать? Попросить Тома, чтобы тот сбегал купить какую-нибудь настольную игру? Конечно, надо еще задать вопросы, но Райму не хотелось самому этим заниматься. Искусством допроса он не владел. В бытность на оперативной работе он раз 10 допрашивал подозреваемых, но так и не добился пресловутого момента истины, когда подопечный вдруг ломается и во всем признается. Другое дело Сакс. У нее к подобным беседам прирожденный талант. Она не раз поучала новичков, что одним неверным словом можно все загубить, называя этот эффект загрязнением сознания. Примерно как Райм считал главным грехом следователя загрязнение места происшествия. «А как ты тогда управляешься с креслом?» — спросила Лакиша. «Тсс!» — зашипела Женева. «Я только спрашиваю». «Ну и не надо». «Да чего такого? За спрос не бьют в нос». От прежней робости у Лакиши не осталось и следа. И не такая уж она на самом деле простая. Поначалу делает вид, будто смущается, словно вся такая наивная и ранимая, заставляет поверить, что преимущество за тобой. Сама тем временем хорошенько присматривается, взвешивает ситуацию. И стоит ей во всем разобраться, решает, можно или нет распускать язык. Вообще-то Райму даже полегчало, что нашлась тема для разговора. Он в деталях рассказал про блок управления коляской. Как сенсорный экран, реагируя на прикосновение его безымянного пальца, способен менять направление и скорость перемещения? «Один палец?» Киш глянула на свой оранжевый ноготь. «И больше ничем не можешь пошевелить?» «Не считая головы и плеч». «Мистер Райм». Женева смотрела на наручные часы, большие и красные, которые на ее тоненьком запястье особенно бросались в глаза. «У меня сегодня контрольные в школе. До первой всего часа два. Сколько вы нас еще продержите?» «Школа?» — удивился Райм. «Сегодня тебя можно посидеть дома. Учителя поймут». «Вообще-то сидеть дома я не хочу сама. Мне обязательно надо сдать тесты». «Слушай, тебе человек говорит, что можно забить на тесты, а ты фигнёй страдаешь». Женева уставилась подруге в глаза. «К тебе это не относится. Ты не вздумай прогулять». «При чём тут прогулять, если нам отмазку дают?» — с безупречной логикой заметила толстушка. Раздался телефонный звонок, и Райм обрадовался. «Команда ответить на звонок», — проговорил он в микрофон, закрепленный на дужке около губ. «Клево!» У Лакиши брови поползли вверх. «Смотри, Жен, я тоже такой хочу». Женева что-то шепнула подруге. Та в ответ закатила глаза, потом отхлебнула кофе. «Райм!» — голос Амелии. «Сакс!» «Они у меня!» С нотками раздражения ответил Райм. «Женева и ее подруга. Надеюсь, ты...» «Райм», — повторила Амелия каким-то странным тоном. «Что-то стряслось. В чем дело?» «Преступник все-таки не покинул место происшествия». «Он что, был там?» «Ага». «Либо не уходил, либо сделал петлю и вернулся». «С тобой все в порядке?» «Да». «Охотился он не за мной». «Что случилось?» «Подобрался совсем близко. 4 выстрела. Ранена одна женщина, а свидетеля он уложил. Имя Дон Берри. Был главой музейной библиотеки. 3 пули прямо в сердце. Умер мгновенно». «Ты уверена, что стрелял тот же человек?» 100%. Отпечатки следов на месте, откуда велся огонь, полностью идентичны следам библиотеки. Лон только начал допрашивать свидетеля, стоял рядом, когда это случилось. Лон сумел разглядеть стрелка? Нет, его никто не видел. Прятался за мусорным баком. Двое патрульных, присутствовавших при осмотре, бросились помогать женщине. У нее большая кровопотеря. Стрелок смешался с толпой, просто растворился. Близким уже сообщили? Лон собирался позвонить, но у него что-то с телефоном. В итоге им позвонил сержант из группы поддержки. «Ладно, Сакс, возвращайся и вези сюда все, что там собрала. Команда отключится». Райм поднял глаза. Девушки таращились на него. «Похоже, человек, который на тебя напал, все время был там. Или вскоре вернулся. Он застрелил библиотекаря и... мистера Берри?» У Женевы Сеттл перехватило дыхание. Она вся напряглась, прямо-таки застыла на месте. «Точно». «Во дерьмо!» — шепотом сказала Лакиша и закрыла глаза. Спустя секунду Женева, плотно сжав губы и опустив голову, поставила на стол кружку с какао. «О, нет! Нет!» «Сожалею», — сказал Райм. «Он был твоим другом?» Девушка помотала головой. «Не то чтобы... просто помогал мне с докладом». Женева передвинулась на самый край стула. «Какая разница, друг он был или нет? Его убили, и это ужасно». Потом зло добавила шепотом. «Ну почему? Зачем его убили?» «Думаю, потому что он был свидетелем. Мог опознать нападавшего». «Значит, он умер из-за меня?» Райм пробормотал что-то успокаивающее. «Никакой ее вины нет. Не она устроила на себя нападение. Берри просто не повезло. Оказался в неудачном месте в неудачное время». Однако его слова не возымели никакого действия. Лицо Женевы окаменело. Взгляд стал холодным. Райм понятия не имел, что делать дальше. Мало того, что ему пришлось терпеть рядом с собой подростков, теперь их надо еще успокаивать, отвлекать от новой трагедии. Он подкатил кресло поближе к девушкам и, собрав волю в кулак, завел какой-то ничего не значащий разговор.